Глава 13. Тайлер устало смотрит на меня снизу вверх. Пряди вьющихся темных волос падают ему на лоб. Красив, как греческий бог. Замечала ли я это раньше? Я не знаю. Слишком долго он был для меня лишь безотказным влюбленным приятелем. Опирается своим квадратным подбородком о переплетенные пальцы. Пальцы художника, с местами намертво въевшейся масляной краской. Я, как загипнотизированная, смотрю на его кольца. Как я раньше не замечала, что у него их так много. Ты такая красивая, Алиса. Не увиливай, Тайлер. Я не увиливаю, Алиса. Это просто демоны в моей голове. Иногда они сильнее меня, и я начинаю говорить то, что думаю. Тем вечером я пришла к тебе не просто так. Что мне было нужно? Мы все совершаем ошибки, Алиса. Я бы хотел забыть тот вечер навсегда. Я уже почти забыл его, если бы не твой допрос. Я сжимаю кулаки так, что ногти больно впиваются в ладони. Но мне все равно. Чувствую, как лицо обдаёт жаром. Он не понимает. Если я не выясню, что было тем вечером, мне не разгадать и то, что происходит со мной сейчас. А этот ненормальный играет сейчас в печаль и всепрощение. Посмотри, какой я идеальная, Алиса. Ты выходишь замуж за своего рафинированного дружка, а я ведь даже не злюсь на тебя, такой уж я великодушный. Мне больно, я хочу крушить все вокруг, а может быть напиться, а может заглянуть к своей безотказной симпатичной соседке, что живет этажом ниже. Но я здесь, сижу с усталым видом и слушаю тебя, да еще и прощаю. Но не герой ли я? Между мной и тобой есть большая разница. Говорит Тайлер с расстановкой, четко выговаривая каждое слово. «Я готов отдать тебе все мое время. А это, на минуточку, самое ценное, что есть у каждого из нас. Все без остатка. Все до последней капли, называй как хочешь. А в твоей жизни больше нет, кажется, ни минуты для меня». «Ну и дрянь же ты, Алиса. Думаю я, но молчу». «Я пойду прогуляюсь. Мне нужно проветрить голову». Внезапно говорит Тайлер. Он не умеет читать мысли, которые вслух я не решаюсь высказать. Кулаки непроизвольно разжимаются, и я протягиваю руку, чтобы удержать его. Он не поднимает на меня глаз. «Ты правда выйдешь за него?» «Да». «Но ты же не любишь его?» «Конечно, нет». «Позвони мне, когда разобьешь его сердце». Хотя, и когда ты вообще собиралась сообщить мне об этой свадьбе? Ты думаешь, я не заслуживаю хотя бы знать? Тайлер, постой, подожди. Я хотела тебе рассказать, но я... Пожимает плечами. Мне нужно пройтись. Мне хочется закричать. Хочется одним движением смахнуть со стула пустые стаканы. Пусть все они разобьются. Пусть осколки стекла разлетятся по кухне. Только бы он не уходил. Только бы он смог понять, что я не могу поступить иначе. Я настоящая думала, что я, прошлое, не имею больше влияния на мою жизнь. Но, к сожалению, это не так. Мы не можем зайти в оба автобуса поочередно. И, сравнив, выбрать лучший вариант. Оставшись одна в квартире, я хожу из угла в угол, как тигр в клетке. Тайлер не хочет рассказывать мне, что случилось тем вечером. Он хочет забыть об этом. Нужен ли мне его ответ, или это и есть ответ? Тайлер любит меня, и я уверена в этом. Любила ли его Алиса номер один? Уверена, что нет. Люблю ли его я? Боюсь, что да. А вот Тайлер очень постоянен в своих чувствах. Он любил ее тогда и любит меня сейчас. Что же он хотел бы навсегда забыть, связанное со мной? Вспоминая его усталые глаза. Думаю, это что-то плохое, касающееся той Алисы. Какой-то позорный поступок, который она хотела совершить. Или совершила. Тайлер все видел. Только этим я могу объяснить его слова. Случайно оказавшись в какой-то момент своих лихорадочных перемещений у кухонной раковины, я машинально начинаю мыть посуду. Простые действия всегда помогали мне обдумать ситуацию. Итак, что же произошло тем вечером? Елена сказала мне, что я ушла с той вечеринки в издательстве. Я не предупредила ее об этом, и она долго искала меня. Мэдалин сказала ей, что я скоро вернусь. Но я так и не вернулась в тот вечер. Где я была? Каким-то образом я виделась с Тайлером, но с утра проснулась в постели Майка. Не помню ничего, кроме собственного имени. Я косвенно знаю только одно. Похоже, что тем вечером я совершила что-то за гранью добра и зла. Тайлер прикрывает меня перед всеми и даже передо мной самой. Внезапно слышу, как он гремит ключами. «Ненадолго же тебе хватило. Полчаса, не больше». Я бросаю на стол полотенце, которым машинально вытирала руки, и подхожу к двери. Тайлер обнимает меня так крепко, как будто мы не виделись минимум полгода. И я понимаю, что мне нужно просто отстать от него со своими вопросами. Он все равно ничего не расскажет. И обнимаю его в ответ.